Добрый день, в эфире РТВА и программа «На троих». Тихон Зятко. Алексей Пивоваров. И наш сегодняшний гость – журналист и документалист Андрей Лошак. У нас вообще есть в редакции стайл-гайд, согласно которому мы ко всем гостям обращаемся на «вы». Но мы в данном случае с Тихоном посоветовались, решили, что это будет случай исключения, поскольку мы с тобой, Андрей, знакомы вообще, наверное, лет уже больше 20, вместе работали, где только не работали. И с Тихоном, я так понимаю, вы тоже чуть меньше встречались. 20. Да. В общем, короче, давай на «ты» сегодня. С удовольствием. Открою небольшую тайну нашим зрителям. Андрей Лошак сейчас работает над двумя проектами сразу. Давайте начнем с первого. Это фильм про Бориса Березовского. Сколько продолжались съемки? Года два? Ой, я уже даже это трудно отмотать назад. Наверное, три. Три года? Мне кажется, три. Да, потом еще длительная фаза постпродакшена. Ну, тут трудно сказать, не я же автор как бы всего этого проекта, скажем так. У него есть автор, это Петр Олегович Авен. И это его... Он тебя позвал, да? Да, это была его идея как бы просто снимать интервью, которое он делает для книги. Книга «Во время Березовского», да, которая вышла, да, несколько, да, месяцев назад. То есть мы просто как бы фиксировали, мы придумали эти черные комнаты, в которых сидели герои. А дальше как бы все происходило помимо нашей воли. То есть он выбирал спикеров... Он как бы договаривался с ними, mm-hmm. потому что это люди, с которыми я бы никогда в жизни, наверное, не договорился и даже не дозвонился бы до них. Вот. Половина примерно съемок происходила в Лондоне, где эти люди живут. Вот. Поэтому в какой-то момент просто я оказался с этими терабайтами записанных интервью. Там было около 30 интервью, соответственно, около 60 часов разговоров. Из чего Авен, собственно, сделал книгу, которая, по-моему, очень успешно вышла. Ну, по крайней мере, она интересна, ее все обсуждают. Ну, она обсуждается, да. Это... Обсуждаемая, это точно, да. Обсуждаемая книга – это вообще сейчас редкость. Вот, а мы уже из этого летом, собственно, когда было записано последнее интервью, сели. Я помню, что моя комната... Это было, ну, такое колоссальное количество как бы материала, которое у меня уже в голове не укладывалось. Я просто делал такие карточки. И у меня весь пол в комнате был усеян карточек, который я так вот переставлял. Выглядел что-то сумасшедшим со стороны. В сериале «Родина», по-моему, что-то обычно происходит. Ну, то есть, часть, как минимум, этих интервью записывал ты? Нет, интервьюер всегда Авен. Не, ну в смысле, ты присутствовал там. Мы снимали, да. Вот, ну, именно. Поэтому, да, мы просто... все интервью снимали. Все, я просто хотел уточнить, но ты говоришь, что большинство этих людей, которым ты бы никогда не позвонил или не дозвонился, да и сам Петр Авен, люди богатейшие, влиятельнейшие люди в современной России, даже если они за ее пределами находятся, все равно. Люди значимые. Да, хорошо. Что ты можешь о них сказать? Кто из них тебя больше, может быть, всего удивил чем-то? Кто удивил? Не знаю, нет, но я многих из них знал только там по заголовкам на первой странице «Коммерсанта». Там, помните, у них была серия там «За таким-то пришли», например. Это те, кто в Лондоне. Но не, но все они, конечно, дико интересные персонажи. Не знаю, там некоторые меня удивили по-хорошему, некоторые не совсем. Ну, например, я ничего не знал про Богуславского, такого бизнесмена, друга Березовского и Авена еще с юности. Это один из крупнейших IT-инвесторов российских, сын Зои Богуславской. Угу. Ну, просто невероятно я получил удовольствие от наблюдения за диалогом Авена и Богуславского, что это такой новый какой-то и редкий тип бизнесменов, которые как бы ты понимаешь, почему они богатые, потому что как невероятно светлая голова, такой вот русский, я не знаю, там IT-инвестор, ну, Стив Джобс, ну, Стив Джобс, что-то такого плана, да, то есть, но к людям, которые сделали там бизнес как-то по-другому, у меня такое отношение двоякое, но все равно это интересно. Они же не обязательно все должны быть хорошие. Да? То есть, как бы... Слушай, ну я помню, что на «Медне» ты всегда снимал в основном леваков и, в общем, людей, которых принято называть нищебродами, и всегда им сочувствовал. У тебя всегда был градус эмпатии к ним очень высокий, ты точно помню. Тут ты оказываешься в совершенно другом обществе. Ты себя чувствовал не в своей тарелке? Ну, мне нравится вообще как бы во всей этой истории. Не уверен, что я бы за нее взялся, если бы ее героем был не Березовский. Но в истории Березовского, который, конечно, наверное, если вспомнить меня там 20-летней давности, был моим абсолютным классовым врагом и прочее, но этот надлом, это вот драмы и его вот этот вот какой-то совершеннейший донкихотовский бой с ветряными мельницами, которые сопровождали всю там последние годы жизни, он мне нравится, в нем есть какой-то панк-рок, я бы сказал, потому что иначе я это не сформулирую. То есть полная иррациональность и попытка как бы добиться невозможного. То есть ты поменял к нему отношение, в общем? Я, да, безусловно. Я не то, что поменял, но я просто как бы начал больше о нем узнавать. И да, наверное, это какое-то вызвало, не знаю, можно назвать это стокгольмским синдромом, или что, безусловно, как герой я испытываю эмпатию и даже симпатию, что, конечно, раньше этого не было. А с Савиным вы подружились в процессе работы? Ну, с Савиным я знаком достаточно давно, потому что мы еще вместе делали, он мне предложил делать фильм о второй школе. Это фильм, это тоже такая драматическая история о школе, в которой учился, собственно, Петр Авин. Это была одна из лучших или лучшей математической школы конца 60-х. И там был такой либеральный директор, и там был такой рассадник советского либерализма. В конце 60-х такое совершенно оттепельное явление, как новый мир, там, примерно на одном уровне. И там преподавали учителя-диссиденты, в общем, все такое. И, конечно же, когда все это начало закручиваться, и начались заморозки очередные, все это разогнали. И все это прошлось просто вот ровно по выпуску как раз Авина и его одноклассников. И это такая драматическая история. Там очень много каких-то известных людей училось. Так как отношения с Савиным? Какие в итоге? Вот, нет, я к тому, что да, что мы уже давно друг друга знаем, отношения, но у нас такие дела. Мне тоже интересно наблюдать Авина. Это тоже некоторым образом для меня такой как бы интересный просто опыт. Для меня на разных полюсах вообще находится. Мягко говоря. Миллиардер и нищеброд. И Андрей Лошак. И Андрей Лошак, который всегда снимает всяких антисистемных людей. Да, но Авин предлагает мне участвовать в проектах, которые реально очень интересны, и отказываться от них очень глупо. Кто такой Петр Авин? Я до сих пор, это как бы следующий, видимо, фильм после фильма «Березовский» – это кто? Вот. Я пока вам не могу сказать, но это, безусловно, мыслящий, живой и рефлексирующий человек, что, по-моему, для людей этого уровня на этом как бы этаже реальности вообще случается редко. Он абсолютно как бы не забронзовевший памятник самому себе. И это мне очень как бы в нем нравится. И, собственно, проект, который он сделал, «Время Березовского», это же тоже кто-то еще из людей из списка Forbes пытается как бы анализировать вообще. Я думаю, анализировать пытаются все, но молча, может быть, звездка. Вот-вот. Давайте мы сейчас посмотрим трейлер фильма «Березовский. Это кто?» и после этого продолжим наш разговор с Андреем Лошаком. Буря является выдающимся представителем того, что в советское время называлось интеллигенцией, потому что он оказался способным к действию. Если мы говорили про один «Мерседес» тогда, то он говорил о тысячах «Мерседесов». Это Борина манера. Шел Рома. Рома ему рассказал некую схему. Схема показалась для него комфортной. Он видел ходы, как он там еще там кому-то объяснит. Создаст нефтяную компанию. Он вымогал из Ромы деньги. Хотел же его деньги. За политику, за все пятое дитя. За жизнь и за политику, что одно и то же было. Делать деньги ему это было никогда не интересно. И как он мне сказал однажды, я никогда это ни на что не променяю. Имеется в виду политика? Да, это имеется в виду политика. Он был игрок. К как классно, вот это мы вот, вся Россия перед нами, и мы вот этим вот всем управляем. Господи, что ты вообще? По своей ментальности, по образу действий, Анатолий Борисович является большевиком. Сорос говорил, что, ребята, вы не понимаете, страна покатится совсем не в ту сторону, если вы друг с другом разругаетесь, и он оказался прав. Борис всерьез посчитал, что он овладел пониманием того, как ставить президента. Любого президента в любой стране. Что такое слово «триумф» для вас? Триумф – это внутренняя экспансия. Вот действительно, я искренне считал, что Путин будет у него под контролем. Да, конечно. Очень недальновидно было так считать, поскольку он Путин знал. Либо уже тогда, где же ты же хитрый еврей? Но он же губил не только себя, он же губил нас всех вообще. Ну зачем это? Борис Березовский, это кто? Взял слово и твердо ему сказал. Больше так не будет, все, мы на этом закончили. Встал и ушел. Как он безобразно растратил деньги, которые он получил за Сибнефть, на Украину, на Грузию, на Киргизию. Мне кажется, он идеализировал меня. Он думал, что если я буду с ним, он вернется в Россию. У него вдруг появился в жизни маяк. Он влюбился в английский суд, так не влюблялся вообще ни во что. Он попросил у меня в долг 25 миллионов. Я с Ромой дружу и дам тебе деньги на суд. Березовский – единственный человек, который на алтарь отстаивания своих политических воззрений принес свою жизнь. Свою жизнь? Абсолютно верно. Жизнь своих близких? Абсолютно верно. И весь капитал, который у него был. Вот мы с тобой вроде бы разговариваем про Борю, а на самом деле это не я с тобой разговариваю, и не ты со мной разговариваешь. Это ты пытаешься разговаривать с ним. Так и есть. Я, кстати, только сейчас обратил внимание, что нету памятника до сих пор у него на могиле, да? Да, он вроде бы как бы и не предполагается, насколько я понимаю. Там рядом стоит такой же точно скромный крестик его матери. Вот. Ну, это удивительно, конечно, тоже, мне кажется. А в книжке Авина, когда она вышла, многие и самого Авина, и некоторых героев упрекали не то чтобы в том, что они врут, но в том, что они неискренне где-то лукавят, может быть, здесь, во всяком случае, из этого трехминутного видео, ощущение, что все герои говорят очень, как минимум, эмоционально и убедительно. Понятно, что в тексте это ощущается совсем иначе. Как тебе кажется, герои вашего фильма, они скорее... Не так. Они часто врали или нет? Мне сложно судить, потому что я не считаю, конечно, себя специалистом по 90-м и по всей вот этой вот подковерной возне, которая тогда была. Ну, ты же неплохой психолог, ты же видишь. Ну, да, по ощущениям, да, наверное, конечно, далеко не все из них оставляли ощущение искренности. С другой стороны, сам факт того, да, сам поступок, что люди пришли говорить, говорит о том, что, в общем, они чувствуют, наверное, за собой какую-то правду. Угу. Потому что, например, некоторые отказались приходить. Видимо, это те люди, которые в чем-то сомневаются. А многие отказались? Ну, из того, что я знаю, что следовало ожидать, конечно же, отказался Абрамович, что он всегда отказывается. Хотя Петр Авен в какой-то момент имел какие-то иллюзии, что он у нас будет. Ну, конечно, нет. Отказался Константин Эрнст, например. О, как интересно. Вот. Отказался Гусинский. По что непонятной мне причине. Да, по непонятной мне причине. Ну, видимо, какие-то там... А вот из тех, кто не отказались, особое место, конечно, это Волошин, Юмашев и Чубайс. Люди, которые были при власти, во многом сделали и Березовского, и он их там сделал. И все вместе они сделали в итоге Владимира Владимировича Путина, как по крайней мере следует из книги, и довольно явно. Какие от этих троих человек у тебя ощущения остались? Ну, Волошин... никогда, допустим, мне не казался каким-то открытым, искренним человеком, даже до того, как я вот 2 часа наблюдал его во время интервью. Собственно, мое мнение не изменилось. Мне показалось, что как бы он очень много недоговаривает. Вот. Интересный момент, он же очень был близок с Березовским. Я так понимаю, что у них были какие-то совместные дела, и Березовский его толкал в какой-то момент. Думаю, они там уже друг друга толкали, подталкивали. Вот. Но после того, как Березовский оказался в эмиграции, после вот этого разговора по поводу Курска, Волошин, ну, то есть Авин его спрашивает, вы виделись? И Волошин говорит, нет, нет, ни разу, только на суде, как суд, где он был свидетелем страны Абрамовичем. И Авин его спрашивает, ну, вы поздоровались? Он говорит, да нет, нет, как-то я находился по ту сторону, в общем, даже какой-то такой идеи не было. То есть это меня, конечно, удивило, то есть вот эти отношения Чубайская в этой среде, то есть насколько легко можно отказаться от дружбы, от всего прочего. Я читал внимательно Чубайса в книге, его уже тоже многие упрекали в том, что он не искренен сильно, но они же вообще были в последнее время врагами с Березовским. Ну да, у них очень сложная история взаимоотношений, при этом как раз по отношению к Березовскому Чубайс, мне кажется, очень искренен. То есть он к нему относится, хоть не были какие-то страшные схватки, там, смертельные, они мочили, то есть Чубайса мочили, этот выгонял его из правительства, ну и так далее. Дело писателя. Да, было такое. Но он при этом к нему относится, мне показалось, на самом деле, сейчас какой-то такой теплой ностальгии. Там другое, интересно, в разговоре с Чубайсом. Авин вышел на разговор, собственно, о судьбах Отечества, как мы любим. Вот. И это совершенно феноменальный диалог, дико интересный, может быть, интереснее, чем вообще все остальное в том, что мы сняли, потому что он очень показательный. Я его назвал «Родина выше свободы» с вопросительным знаком и сделал отдельным таким бонус-видео, поскольку он не входил именно в канву сюжета о Березовском, но является очень знаковым, где, собственно, вот классический спор либерала и государственника. И какой вывод? При том, что мы все знаем, что Чубайс, в общем, был одним из тех, кто как бы... Столпов либерализма. Столпов либерализма. И вот что как бы время делает с людьми. И что он сказал? Ну, он говорит, что родина выше свободы. Вот. Слушай, а вот... И это дико... Да. Дико извини. В этом месте дико взвился Авин, и они просто схлестнулись. Это очень интересно. Извини, я просто в продолжение еще этого вопроса хочу уточнить одну вещь. Демьян Кудрявцев, который тоже участвовал в вашем фильме, он потом очень жестко раскритиковал книжку Авина, Авин даже обиделся. И главная претензия Кудрявцева была в том, что как раз вот Авин, Чубайс и Волошин, вот они продвигают идею, что Березовский не был никаким серым кардиналом и к назначению Путина на первый пост не имел никакого отношения. А тебе как показалось? Ну вот, Березовский опять же, как бы я во многом действительно вот чистый лист. Как будто я и не жил в те годы. Ты, Леш, помнишь, про что я снимал свои сюжеты и мало интересовался... Про леваков всяких, антиглобалистов и нищебродов. Да, вот этой всей вознёй, она мне была отвратительно глубоко. И поэтому можно сказать, что я вот делаю некие выводы по тому же материалу, с которым я работал. И по тому, что они говорили, действительно складывается ощущение, что все-таки Путина привел к власти Ельцин, непосредственно Ельцин. Он был совершенно очарован Путиным и так далее. Но то, что, безусловно, Березовский в эту идею активно включился, и она ему была близка, это тоже ясно, в том числе и из интервью Кудрявцева, который рассказывает о том, как они ездили в Польшу, встречались с Квасневским и со всем этим вот, с этой правой партией, которая пришла под левыми лозунгами, я уже не помню, как она называлась, в общем, таким образом как бы сделала Польшу капиталистической страной, прошедшей вот эту точку как бы возврата к коммунистической модели. И идея Березовского... То есть я почему думаю, что Путин ему нравился? Потому что это была такая трикстерская идея. Мы приводим, которая близка его натуре, мы приводим как бы под маской, значит, такого вот строгого крепкого такого силовика, приводим, значит, своего, на самом деле, человека, и в результате, как бы, люди вокруг него сплачиваются, а дальше мы уже, как бы... Трикстер – это плут по-русски, если я ничего не путаю. Ну, в общем, да. А дальше мы уже делаем свои дела и, в общем, на самом деле, продолжаем тот курс, который был. И вот тут, конечно, он... Это был главный просчет жизни. И, в общем, он очень здорово просчитался. Но то, что он... немножко иначе. Но то, что он, безусловно... Ну, то есть, все вы знаете, что он участвовал в создании партии «Единство». Это его... То, что сейчас «Единая Россия», это абсолютно его заслуга. Это не отрицает ни Волошин, ни Юмашев, никто. Давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу, прервемся на рекламу, после которой вернемся в студию. Программа «На троих» продолжится. Это программа «На троих». Еще раз приветствую всех, кто смотрит RTVI. В студии ведущий Алексей Пивоваров. Тихон Дзитком. Наш гость Андрей Лошак. Мы говорим про фильм «Березовский. Это кто?». Это фильм Андрея Лошака. Я вот из трейлера, который мы смотрели до рекламы. По книге Петра Авина. Да-да, по книге Петра Авина «Время Березовского». Из трейлера я еще... Когда готовился к эфиру и смотрел этот трейлер, обратил внимание на фразу Юлия Дубова, которая говорит: «Березовский оказался выдающимся представителем интеллигенции, потому что оказался способным к действию». Ты согласен с тем, что Березовский – это представитель интеллигенции? Интеллигенция не должна обидеться за такую характеристику? Ну, я бы сказал, по происхождению. Вот, безусловно, интеллигенция. Он такой представитель советской ИТР, интеллигенции, такая московская еврейская семья. Там, я думаю, что он читал примерно те же книжки, которые там читали мы в детстве. То есть, ну, по происхождению он интеллигент, по, как бы, своим поступкам, не знаю, это большой вопрос, конечно. Может ли интеллигент заниматься тем, чем занимался он, да? Не знаю. Это сложный вопрос вообще, что такое. Давай, раз уж мы заговорили про начало пути Березовского, у нас есть еще один трейлер из твоего фильма, давай его тоже посмотрим. Это тизер. Тизер. Москва. Институт проблем управления. Генератором новых идей называют его ученые. Институт, там же почти 2000 человек работало. А видно было только его. Я помню, как его там все любили и говорили: вон живчик наш побежал. Борисе построил четкий совершенно предпринимательский процесс. У него реальная цель была Нобелевская премия. Диссертации, да. И статьи на запчасти, в этом что-то такое нехорошее есть. Ничего, как бы, вот такого бесчестного он не делал. Он однажды полетел в Махачкалу, прихватив с собой длинное количество наборов из постельного белья. И вдруг я получаю звонок, его арестовали в аэропорту. И вот эта харизма его, с ней ничего нельзя было поделать. Я увидела его глаза, сказала про себя: он далеко пойдет. Интеллигенция – это голова профессора Дойля. Голова есть, ручек-ножек нету, да. С приходом Горбачева он оказался способным к действию. Да? А с кем я говорю? А тебе как показалось, в чем главный талант Березовского? Наверное, мне кажется, его главный талант – это его какая-то невероятная, неуемная стремление к экспансии. То, о чем, вот, собственно, он говорит в трейлере. Мне очень нравится эта фраза. Что такое триумф? Это внутренняя экспансия. То есть вот это вот стремление сделать себя глобальным, стремление постоянно находиться в движении – это, безусловно, тот драйвер, который, я думаю, сделал из него вот эту вот большую фигуру. И это то, что его погубило, потому что, когда он оказался в изгнании, лишенный, как бы, вот этих масштабов, по сути, как бы загнанный, да, там, ну что, он же даже не мог никуда ездить, он был в Интерполе. Там, по-моему, был Израиль и какие-то английские территории заморские, и все. И это, конечно, вот эта невозможность развернуться, это просто его губило. И, собственно, и привело к этой катастрофе. И что, на самом деле, если спросить меня, что меня больше всего в этой истории интригует, и что я до сих пор не могу осознать, это вот это его покаянное письмо. Но, наверное, размышляя об этом, в общем, узнавая как бы этот характер, я тоже понимаю, то есть это уже была какая-то отчаянная совершенно попытка спасти себя, потому что он понимал, что без денег, без возможности на что-либо влиять, на какие-то процессы, без этой большой игры он просто засохнет, загнется. И это, и он, видимо, решил уже как бы черт с ними, с этими принципами, с тем, за что я сражался, как бы встану на колени и попрошу просто, чтобы вернуться в Россию и там иметь возможность опять начать то же самое. Я думаю, план был примерно такой. А ты веришь, что это самоубийство, кстати? Я думаю, что, опять же, я повторюсь, что как бы я абсолютно некомпетентный в этих вопросах человек и сужу только по тому материалу, который у нас был. Но ощущение, то есть как бы все люди, те немногочисленные люди, которые остались рядом с ним, он же потерял всех практически. Все от него отвернулись, все с ним перессорились, или он с ними... Вот, включая, кстати, автора книги. Он, я думаю, что он действительно покончил с собой, потому что он был в глубочайшей депрессии. Он потерял себя после проигрыша Абрамовичу в суде, в который он верил. Он верил в суд в английский. Это была как бы его новая вера. Если раньше он там верил в, не знаю, во что он там верил раньше, в желтого дьявола. Желтого дьявола. Он верил в Россию. Об этом говорит Познер. Это, опять же, я сейчас пытаюсь, может быть, выступить адвокатом дьявола, да? Но это есть, это тоже факт. Об этом многие говорят. Познер об этом говорил, что еще в 90-е годы он говорил, что вот в России у него огромное будущее. Он, то есть, как бы в то, во что он вкладывал свои силы, то он в это действительно верил, в отличие как бы от людей его среды, которые относились в целом, кстати, с большим пессимизмом по поводу будущего России. По поводу адвоката дьявола. Далеко не секрет, что большинство наших сограждан довольно однозначно относятся к Березовскому и фигуре Березовского и тому следу, но если он был еще, кроме того, официально главным врагом именно, государства. Именно. Как тебе кажется, насколько это связано с тем, что, может быть, они недостаточно хорошо знают его или о нем? Да, безусловно. Безусловно, мы имели... Ну, то есть, это был такой пропагандистский образ, созданный там за последние 12 лет, ну, после, собственно, ссоры Березовского с властью. До этого он сам создавал некий образ такого тайного демиурга, который там дергает значки, что тоже было, по-моему, сильным преувеличением. Вот. Просто он всегда старался быть на виду. Поэтому, конечно, какой-то он раздражал, на самом деле, мне кажется, многих людей именно за своей активностью, вот это, то, что вот Живчик, как, так же, как вот они вспоминают в Институте управления о нем, что всегда тысячи человек, а видно только его. Ну, вот это его вот это стремление к экспансии, оно, конечно, я думаю, многих раздражало. Плюс, как бы, олигарх, еврей, все это как бы в России полный не очень набор. Любят. Слушай, полный набор Тихон Гнатов. Да. Мы, кстати, все трое, я сейчас подумал, часто брали большое количество интервью, мы все понимаем, что всегда иногда самое интересное остается за кадром, иногда что-то интересное остается за кадром. Вот в этом большом количестве интервью для этого фильма что-то яркое и важное осталось за кадром? Да, ну, я не знаю, это какие-то такие дурацкие ощущения. Мы же себя ограничили, как бы, да, мы не снимали бэкстейдж, мы как бы сажали людей в эти черные комнаты. Но в Лондоне это вообще все было дико интересно, потому что это был какой-то отель в Сити, который выкупил какой-то странный человек русский, который, естественно, находится в розыске и скрывается, ну, очень как-то успешно скрывается где-то там. Вот. Это огромное такое здание старого банка какого-то разорившегося в таком суровом викторианском стиле. И он его выкупил и переделал под отель в тот момент, когда, значит, Петр Олегович с ним договорился, что мы там на шестом этаже в кабинете совета, где совет директоров этого банка собирался. Там такие роскошные гобелены висят, пыльные. И я помню ящик с такими высокими дверками. Я не мог понять, что это. Оказывается, это ящик для цилиндров. Вот такое вот место фантастическое. И мы там делали эти интервью, и помню просто такая сцена, как Авен делает интервью с Шефлером, это Швидлером, простите, немножко путаюсь до сих пор. Швидлер – это правая рука Абрамовича, значит, и потом, значит, мы закончили интервью, и говорит, где бы нам перекусить, что-нибудь такое поесть. А мы, поскольку там долго устанавливали свет, там все эти технические штуки, уже освоили там окрестности, нашли что-то там подешевле, естественно, там какая-то корейская жрачка в подвальном помещении какого-то там тоже такого банковского монстра в Сити, там его представляете, как это все выглядит. Я говорю, ну вот я знаю, там вот корейская лапшичная, и они туда пошли со мной, и они такое удовольствие от этой еды получили. Они говорят, слушай, там, типа, мы потратили 20 фунтов. Мы тратим там такие деньги на еду, когда можно поесть так вкусно. Тут я, конечно, думаю... То есть ты тоже открыл им какой-то мир, да? Не только наоборот. Но ведь помимо цен на лапшу и, значит, обед для этих людей, о чем-то ведь еще успевает завязаться разговор, пока там, я не знаю, петли вешают, свет настраивают. Вот обсуждали же наверняка какие-то события, новости последних дней. Например, есть некое стойкое ощущение у многих, которое заключается в том, что люди, которые миллиардеры, люди, которые высокопоставленные даже, и люди, которые уж точно богатые, что у них зреет такая усталость и недовольство тем, что происходит в России, усталость от Путина. Ну, я этого не замечал. То есть, по крайней мере, эти люди, наверное, обсуждают это в своем каком-то кругу, а не в присутствии журналистов. То есть я этого, может быть, к сожалению, не заметил. Вот. Но не исключаю абсолютно этих настроений. Особенно в Лондоне, я думаю, что, конечно же. Вот. Но при мне ничего подобного не обсуждалось. Слушай, тогда... Вообще, как бы, ну, при всем при том, в общем, обсуждение фигуры Березовского и его лондонского этапа, оно само по себе, конечно же, это обсуждение и нынешней власти, да, то есть и природы его конфликта. И тут надо отдать должное Авену, он действовал абсолютно как либерал, то есть он дал слово всем сторонам, и там присутствовали люди, которые были до последнего с Березовским, это Гольдфарб, его близкий помощник, советник и друг, наверное, и действительно друг Юлии Дубов, который был с ним до последнего. Вот, и им предоставлено... Мы ни слова не вырезали ни из кого. И вообще он не влезал, кстати, вот я тоже хочу сказать... Авен? Да, не влезал вообще в монтаж. То есть, поскольку, естественно, я сделал какую-то свою версию, да, увиденного и услышанного, он мне сказал, что... когда уже это все посмотрел, что чего-то, говорит, многовато про Путина. Вдруг. Да, ну то есть как бы у меня акцент сместился немножко в 21 век, да, вот в эту историю. Ему интереснее, безусловно, 90-е, не нулевые. Очень же интересно посмотреть. Мы сейчас ведем переговоры с Евгением Гинделесом, продюсером этого фильма. Надеемся, что на RTVI будет премьера, посмотрим. Мне бы очень хотелось. Давай поговорим про другой твой проект, который ты тоже сейчас, насколько я понимаю, одновременно с этим заканчиваешь. Это фильм про Алексея Навального. Почему вдруг? Хочу поправить вас сразу, что это не фильм про Алексея Навального. Это фильм про его сторонников. Почему? Потому что 26 марта, когда они все впервые как бы обозначили свое присутствие, в этой стране многие заговорили об этом феномене, да, молодежь, которая выросла при Путине и ничего, кроме Путина, не видела, вдруг вышла против него протестовать, против этой власти, скажем так. То есть там формальной причиной было расследование «Он вам не Димон», про Медведева, которое было полностью и тотально проигнорировано властью, что, с моей точки зрения, тоже абсолютно возмутительно. И вот вдруг как бы вышли не вот эти вот как бы не возрастная там демшиза, да, как раньше выходили там какие-то протестные, и не вот это вот поколение, которое ходило с белыми ленточками 6 лет назад и развеялось просто как дым. Где оно? Сейчас происходит то же самое. Приходит тот же человек, против которого выходили 6 лет назад десятками тысяч. Угу. Где они все? Куда они делись? Креативный класс? Да, то есть полный, как это выражение, да, протест слили, то есть вот, ну, просто полностью. Но в этот момент вот появилась вдруг неожиданно какая-то новая сила, и мне это стало страшно интересно. Я плюс к этому, как бы, Навальный объявил себя кандидатом, начал эту кампанию, и начал, я считаю, что дико успешно и интересно ее проводить, как бы аккумулируя вот эту вот молодежь, в основном молодежь, открывая штабы в городах и сталкиваясь с колоссальным сопротивлением системы. Тогда как раз весной, если вы помните, его постоянно там били, обливали зеленкой и так далее. После того, как ему повредили глаз, они как бы прекратили это. Как по команде, из чего как бы тоже можно сделать какие-то выводы. И вот я 12 июня, когда они объявили очередную такую массовую акцию протеста, я специально пошел посмотреть, как бы, ну, насколько это правда, да, насколько эти люди действительно существуют. Или это некий очередной такой медийный хайп по поводу какого-то высосанного из пальца феномена. Но нет, это действительно, я увидел огромное количество этой так называемой школоты, значит, и увидел их горящие глаза, увидел их как бы полное как бы непонимание, во-первых, некую пассионарность, во-вторых, полное непонимание того, почему, собственно, сейчас за ними приехали вот эти автозаки с космонавтами, и эти космонавты с дубинами, значит, принимают их. Для меня, например, в этом нет ничего удивительного. Я как бы понимаю, так, в принципе, в этой стране было, это уже привычка, есть опыт, и будет. Да. Да. Они искренне не понимали этого. То давайте есть... я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели небольшой фрагмент фильма. Давай. После этого продолжим разговор. И вот 7 июня у нас под окнами с утра до вечера стояла машина. И тут выходит парень просто, он зашел к нам в штаб, и, в общем, вот это он выходит в этот момент без листа обличия. Давай погромче. Здравствуйте. Вы куда? Здравствуйте. Я гулять. Ну, стойте на основании. На основании чего? На основании чего? Куда вы пошли, молодой человек? Я гулять пошел. Сотрудник полиции подходит. Вы ограничиваете мое передвижение? На каком основании? Проверка документов. Нет, чтобы проверить документы, я должен в чем-то подозреваться. В чем я подозреваюсь? Мы вас подозреваем в отдел. Нет. В чем я подозреваюсь? Антиполитической агитации мы вас подозреваем. А поясни, пожалуйста, что за эпизод, что за молодой человек, почему его задерживают? Ну, это вот один из наших героев, Егор, который координатор штаба в Калининграде. Ну, собственно, давайте быстро тогда расскажу предысторию. В общем, мне это все показалось очень интересным. Я решил как бы снимать про этих ребят. Компания как бы развивалась там следующим образом, что, значит, открылись штабы, там везде были какие-то свои сторонники, волонтеры, координаторы. Я попросил, как бы, чтобы мне прислали какие-то профайлы этих ребят, выбрал героев. И вот, собственно, этот фильм про там... Я сейчас не могу сходу сказать, там 5, по-моему, или 6 у нас героев в разных концах страны, от Мурманска до Краснодара. И вот я, собственно, за ними все это время наблюдал. И это такой, в принципе, мне кажется, попытка, такой замах на некий портрет вот этого поколения. Не знаю, как его назвать. На Западе их, по-моему, называют Z, да. Те, кто родился в конце 90-х. Ну, да. Скажи, Алексей Навальный все-таки как-то участвует в этом фильме? Финансово, он... может быть, многие про это нет, говорили. Нет, абсолютно не участвует в этом финансово. Финансово в этом участвуют люди, которые пожелали остаться неизвестными по понятным причинам. Вот. И фильм, в общем, снят исключительно на энтузиазме. Я бы так сказал. Некоторого количества людей. То есть ты никакого гонорара не получал за этот фильм? Нет. Скажи, не могу тебя не спросить, не обижайся. Есть же еще и не финансовый гонорар, а есть все-таки понимание, что работа в интересах Навального – это инвестиция. В случае, если Навальный побеждает тем или иным образом, то ты себе обеспечиваешь прекрасное будущее, в финансовом смысле тоже. Ну, мы же видим, что, как бы, по крайней мере, в ближайшие 6 лет вряд ли мои инвестиции будут оправданы. Но в целом я считаю, что мой фильм – это, в принципе, как и эти ребята, которые тратят свое время и ходят там, агитируют по подъездам, выслушивают нередко всякие грубости в ответ. Мне кажется, это моя инвестиция в будущее. Ну, то есть мне показалось, что вот в этом протесте этих молодых ребят есть какое-то очень здоровое начало чего-то. Собственно, один из вариантов названия этого проекта, я еще не остановился, сегодня буду принимать решение, в нашем сердце весна. Вот. Почему так? Ну, это строка из какого-то их рэпчика про Навального. Не революция, я переспрошу. Вообще не революция, эволюция. Опять же, одно из рабочих названий – «Эволюция 17-го года». Это лучше, слушай. Хорошо, я, может быть, возьму. Давайте здесь сделаем паузу, ставим запятую, реклама на RTV, после этого вернемся в студию. Программа «На троих», ее ведущий Алексей Пивоваров. Тихон Зятко. Андрей Лошак, наш сегодняшний гость. Мы говорим уже о втором проекте Андрея Лошака, над которым он сейчас работает. Фильм о сторонниках Алексея Навального. Ты, собственно, и не скрываешь, что ты Алексея Навального поддерживаешь и сам являешься его сторонником. Что тебе не нравится в Навальном? Да, наверное, есть к нему вопросы, они были всегда у меня и остаются. Конечно, безусловно, то, что все им предъявляют вот этот некий вождизм, хотя это трудно описать, что это. В принципе, наверное, у любого политического лидера есть зачатки вождизма. Наверное, это, наверное, его как бы, не назову это сотрудничеством, да, но некое участие, скажем так, в каких-то правых акциях, типа там «Русского марша» и прочее. Вот. Но, во-первых, я считаю, что политики меняются, как и люди. И я вижу, что Навальный из тех людей, которые как бы умеют работать над собой и растут. Вот. Во-вторых, дело даже как бы не в Навальном. Это постоянно звучит в нашем фильме. Здесь нет вот этого как раз некой фигуры харизматичной вождя, за которой вот идут какие-то бандерлоги. Тут абсолютно как раз, в отличие, скажем так, от массовых молодежных митингов прокремлевских, тут абсолютно люди делают какой-то свой осознанный выбор. Это крайне осознанное решение участвовать в этом, просто потому что есть потребность в переменах. И это тот человек, который готов взять на себя ответственность, что-то здесь менять, что-то здесь менять. И мне кажется, что это очень сейчас важно. И это то, что мешает сейчас нам всем как бы что-то изменить, это то, что не все как бы это понимают, что вот, как бы считают, что статус-кво нынешней ситуации как бы окей. Лишь бы не было войны, но, опять же, вы все видели послание Федеральному собранию. Ну да, это мы отдельная тема. Стремительными шагами теряем как бы вот это ощущение стабильности, статус-кво, и как раз несемся, вот как бы винтовка – это праздник, знаете, продолжение этой песни. Вот, поэтому, мне кажется… Я, кстати, не знаю, что это за песня. Это песня «Гражданская оборона», дальше там не печатано. Не печатано. А, я понял. Вот. Скажи, пожалуйста, а как ты объясняешь, что Навального до сих пор не посадили? Не знаю. Ну, сидит его брат. Если говорить о том, что он проект Кремля, да? Не думаю, что у проекта Кремля бы брат сидел. Ну, это самый, с другой стороны, эпизод с «Зеленкой», после которого все раз и прекратилось. Так нет, безусловно. И выпустили за границу лечиться. Да, нет, безусловно, тут какая-то идет сложная игра, в которую я не вдаюсь. Я не уверен, что Алексей понимает, что за игра идет. Он делает, как мне кажется, он делает свое дело. Дело достаточно прямо, искренне, не лукавя и с открытыми картами. Мне-то кажется, что как раз они там пытаются что-то придумать, но круто, что это такая как бы grassroots штука, то есть как бы это как-то по-русски низовая, да, такая низовая. Инициатива снизу. Да, инициатива снизу. И они ее придумывают, они пытаются вот как бы ей управлять в этих условиях, когда там люди пытаются снять штаб. Это постоянная история была во всех городах абсолютно. И везде, вы знаете, как бы существует кризис. Офисные помещения стоят на аренду, выставлены в огромном количестве, и люди не могут снять штаб, потому что на следующий день происходит что-то загадочное, и, собственно, говорит, ребята, я... Короче говоря, я не знаю, насколько, да. Как тебе показалось, кстати, любопытно, не знаю, насколько искренен Алексей Навальный, это отдельная тема, но мне кажется, что Андрей абсолютно искренен в своем отношении к Навальному. Я в заблуждениях. Возможно, Андрей, искренне сказать про другого кандидата в президенты. Ты ведь в свое время был одним из первых, кто снимал сюжет про Ксению Собчак. Еще в программе на медиа. Что про ее нынешнюю реинкарнацию, ты думаешь, про ее поход в президенты? Ну, опять же, я, наверное, тут немного субъективен, поскольку я к тому моменту, когда она выдвинулась, уже был довольно серьезно погрузился, да, вот как бы в предвыборную историю с Навальным. И с точки зрения, с этой точки зрения это выглядело, ну, как бы не очень красиво. Моя-то идея была в том, что, как бы, идея, я думаю, Навального в том, что, как бы, в принципе, у людей, у которых есть запрос на перемены, им нужен некий единый кандидат, вокруг которого можно было бы объединиться. И если бы, скажем, либеральная общественность, преодолев вот это свое, как бы, вечное, как бы сказать, такое чистоплюйство, да, и они всегда ждут, что какой-то придет новый Сахаров, а он не придет. Как бы нету никаких ресурсов в России, чтобы сейчас появился новый Сахаров. И вот как бы вот в результате мы имеем то, что имеем, да. И мне казалось, что вот появился человек, который вот что-то пытается делать, проводит реально крутые, эффективные делают штуки. Почему бы вот людям, уже сказал, да, про Ксению. У которых есть запрос, например, вокруг него не объединиться. Но тут появляется Ксения, которая как бы топит за все то же самое. Вот, только как бы. Ну так а почему бы и нет? Она, в отличие от Навального, может быть зарегистрирована, и она зарегистрирована в итоге. Ну да, но мы говорим о том, чтобы объединиться вокруг одного кандидата и его двигать. И только тогда можно как бы проломить эту систему кандидата, который, опять же, да, является независимым. И мы видим по отношению к власти, к нему, по тому, как его давят и мочат, и количество там возбужденных уголовных дел и прочего, как бы, что это, в общем, не фейк, а некая настоящая история. Ксения Собчак Собчак, ну, я свечку не держал, да, но как бы очевидно, что допуск к эфирам Первого канала и прочее, ну, такие вещи не делаются. Несанкционированно. Ну, и как бы мне это все неприятно. Мне нравилось именно то, что вот эта история настоящая, живая, с историей компании Навального, вот, в которой не торчат уши кремлевской администрации президента, которые торчат уже примерно отовсюду. Скажи, пожалуйста, при этом, ты сейчас сам упоминал некое, ты это назвал чистоплюйством, я вот еще более сформулирую жестко. Вот мы сейчас только что перед эфиром обсуждали слухи про то, что Ксения Собчак изгнала Антона Красовского из своего штаба. Перед этим ты с Красовским схватился в Фейсбуке и сам сказал, что он тебя отфрендил. Вот эти бесконечные свары... Не буду употреблять слово, которое в нашем кругу используется для обозначения этих фейсбучных боев местного значения, между, в принципе, идейно близкими противниками режима и противниками Путина. Они для чего? Они неизбежны или как ты это объясняешь? Не знаю. Мне, наверное, это потому, что мы все уже давно живем, на самом деле, в варшавском гетто. По сути, мы как бы реально некое такое меньшинство, оплеванное, как бы стигматизированное, да, в глазах общества. Как бы пятая колонна, нацпредатели, там, гей-ропа и так далее. И мы все как бы за то, что как бы, да, как бы свергнуть, развалить эту страну и так далее. Поэтому доступа как бы к башням-излучателям, ну, вот я сейчас нахожусь такой, но она небольшая, да, как бы к настоящим федерального масштаба, mm-hmm. их нет. И это ключевой момент, как мы видим, до сих пор. Собственно, опять же, прошу прощения, я отвлекусь на молодежь, да, эта молодежь выросла не благодаря Владимиру Путину, а благодаря Ютьюбу. Благодаря тому, что появился YouTube, и они туда ушли с головой, чувствуя как бы на каком-то интуитивном вот этом юношеском уровне, да, что тут их, тут вранье, тут какая-то лажа, а вот тут true. И они создали там свою культуру, свой мир. И благодаря этому они выросли другими. Это очень как бы крутая штука. А тут, ну вот, мы живем в этом гетто, по сути, да, то есть мы не ограничены пока в передвижении, но, по сути, поражены уже во многих правах. И поэтому, поэтому хочется между собой. Ну, а как в гетто, я думаю, там тоже были очень сложные отношения у его обитателей. Это такой вот как бы мирок, где все занимаются каким-то перекрестным опылением. При этом, на самом деле, всем все более-менее понятно и даже не очень, собственно, все только так делают. Ну да. В очередной раз. Ты пойдешь на выборы? Нет. То есть, категорически нет, конечно. Но это... Примешь участие в забастовке, объявленной Навальным? А что ты ждешь? Чего ты ждешь от очередного срока Владимира Путина? Неизбежного срока. Ничего хорошего. Ничего хорошего не жду. Но ты при этом согласен, что большинство россиян-то его поддерживают? Причем да, поддерживают искренне. Не из-за зомбоящика, как принято говорить. Безусловно. Нет. Я не считаю, что не из-за. Угу. Конечно, из-за зомбоящика. Во многом из-за зомбоящика. Если бы не было зомбоящика, если бы там были представлены другие точки зрения, число его сторонников было бы в разы меньше, я в этом абсолютно уверен. Ну, зомбоящик зомбоящиком, я согласен, что это огромный фактор, но ты сам снимал очень много про русскую жизнь. Я помню твой, я считаю, шедевральный совершенно фильм про кыштымского карлика, на самом деле не про карлика, а про вот этот вот кошмарный спившийся райцентр Кыштым, который действительно разворачивался как аллегория всего вообще. Вокруг. И ты считаешь, что просто переключив зомбоящик на другую волну, можно изменить этих людей? Да, я считаю, что можно. А не просто заставить их пойти голосовать вместо Путина за Навального? Такой пример приведу. У программы «Намедни», которая отличалась довольно радикально либеральными взглядами, была колоссальная аудитория. Ну да, это мы были лидерами рейтинга. Кто эти люди? Это страна, которую просто от нас отключили, да, неким там тумблером. Скорее нас отняли. Или нас отняли, да. Вот. Поэтому я не считаю, что это какой-то безнадежный народ, который способен там, я не знаю, только пить водку и восхищаться ядерным оружием. Ну, если он не способен к анализу и верит всему, что скажет по телевизору. К сожалению, да, но над этим активно с первого года прихода к власти нынешнего президента и будущего, как бы, над этим много и активно работали. Если допустить как бы к каким-то рычагам влияния других людей с другими взглядами. Ну, вы понимаете, то есть я считаю, что верить... очень важно. И как бы вот этот вот, это, собственно, один из главных месседжей выступления Навального на митингах, когда его спрашивают, он спрашивает, типа, кто наш главный враг? И там все кричат, Путин, коррупция. Он говорит, нет, неверие. Мы не верим ни в себя, ни в страну, ни в людей, ни в наше будущее, что вот Россия – это такая вот страна проклятая. Россия для грустных, да? Нет. Я так не считаю. Отличный финал. В конце практически проповедь это Андрея Лошака. Это, кстати, цитата Алексея Навального. Нет, все-таки это было доверенное лицо, а не проповедник. Спасибо большое. Журналист Андрей Лошак, автор скоро выходящих фильмов про Березовского по мотивам книги Петра Авина и фильма про сторонников Алексея Навального в эфире RTVI, программе «На троих». Тихон Зитко. И Алексей Пиваров. До новых встреч. До новых встреч.